16. «Хорошо, мы поняли», — угрюмо ответили близнецы. «Как мы кого побили, значит, Алкид побил. Как нас кто побил, значит, и Фикла побили. Диск дальше кинул Алкид. Мамину вазу разбил тоже Алкид», — совершенно серьезно добавил один из братьев, и Герми с Хероном так и не поняли, который. Херон для себя решил, что это был Алкид, а Герми, что это и Фикл. «Ой, а дома-то нас небось ищут!» — спохватились вдруг братья. «Влетит теперь обоим. Слушай, пустышка, кто из нас Алкид? Тот, кому больше всыплют или кому меньше?» «Всыплют поровну», — утешил Герми, улыбаясь. «Но не сегодня. Об этом я позабочусь. Никто и не заметит, что вас не было. Бог я или не бог?» «Значит, точно выпарют», — шепнул Алкид брату, но того в данный момент мало занимала божественность Гермия. «Пустышка, а ты, ну, после всего этого, будешь нас учить драться не по правилам?» Алкид тоже вопросительно уставился на Лукавого. Видимо, это существенно волновало обоих близнецов. «Буду, буду», — заверил братьев Герми. «Похоже, и мне придется вас кое-чему поучить», — задумчиво протянул Хирон. «Чему?» — в один голос спросили братья. — «У нас копыт нет. Мы так, как ты, драться не сможем». — «И не надо. Драться вас и без меня научат. Я буду учить вас думать». — «Не по правилам?» — «Не по правилам», — без тени усмешки ответил кентавр.